Дерек Скотт. Как сейчас помню день, когда началось все это дело. В субботу, 30 июля 1994 года. Вечером мы с Джесси были на дежурстве и остановились поужинать в Голубой лагуне, модном ресторане, где Дарла с Наташей работали официантками. Джесси тогда уже не первый год жил с Наташей. Дарла была ее лучшей подругой. Они собирались вместе открыть ресторан и целыми днями напролет занимались своим планом. Нашли помещение и теперь получали разрешение на строительные работы. А по вечерам и на выходных обслуживали посетителей в Голубой лагуне, откладывая половину заработка, чтобы вложить в свое будущее заведение. В Голубой лагуне они прекрасно могли бы заниматься бумагами или кухней, но владелец говорил: «Вашим смазливым личиком и круглым попкам место в зале. И не нойте, чаевых вы получаете куда больше, чем заработали бы на кухне». Тут он был прав. Многие ходили в Голубую лагуну только ради официанток. Обе были красивые, приветливые, улыбчивые, все при них. И ресторан их ждал бурный успех, о нем уже говорили на всех углах. Парня у Дарлы не было. И признаюсь, с тех пор, как я ее встретил, она не выходила у меня из головы. Я приставал к Джесси, упрашивал сходить в Голубую лагуну, когда там были Наташа с Дарлой, и выпить с ними кофе. А когда обе работали у Джесси над планами своего ресторана, я тоже к ним пристраивался, увивался за Дарлой. Но дело шло со скрипом. В тот пресловутый вечер 30 июля мы с Джесси около половины девятого ужинали у барной стойки и весело перекидывались словами с Наташей и Дарлой, вертевшимися рядом. Вдруг наши с Джесси биперы одновременно запищали. Мы в тревоге уставились друг на друга. «Наверное, стряслось что-то серьезное, если бибикает у вас обоих», — заметила Наташа. Она показала, где в ресторане телефонная кабина. Второй аппарат стоял на стойке. Джесси направился в кабину, а я остался у стойки. Разговаривали мы недолго. «Общая тревога. Четверо убитых», — объяснил я Наташе с Дарлой, повесив трубку и бросаясь к выходу. Джесси натягивал куртку. «Поворачивайся!» — рявкнул я на него. «Та группа, что первой прибудет на место, получит дело». Мы были молоды и честолюбивы. Нам впервые выпал случай вместе вести серьезное расследование. Я был опытнее Джесси, успел дослужиться до сержанта. Меня невероятно ценило начальство. Все говорили, что мне светит головокружительная карьера. Мы выбежали на улицу и прыгнули в машину. Я за руль, а Джесси на переднее сиденье. Я нажал на газ, а Джесси, подобрав с пола мигалку, включил ее и через открытое окно поставил на крышу нашей немаркированной машины. Ночь осветилась красными проблесками. Вот так все и началось.